Глава 27. Страх смерти есть только сознание неразрешенного противоречия жизни. «Нет смерти», — говорит людям голос истины. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» «Нет смерти», — говорили все великие учители мира. И тоже говорят, и жизнью своей свидетельствуют миллионы людей, понявших смысл жизни. И тоже чувствует в своей душе в минуту прояснения сознания и каждый живой человек. Но люди, не понимающие жизни, не могут не бояться смерти. Они видят ее и верят в нее. «Как нет смерти?» — с негодованием, со злобой кричат эти люди. «Это софизм! Смерть перед нами! Косила миллионы и нас скосит! И сколько ни говорите, что ее нет, она все-таки останется! Вот она!» И они видят то, про что они говорят, как видит душевно больной человек то привидение, которое ужасает его. Он не может ощупать это привидение. Оно никогда еще не прикасалось к нему. Про намерение его он ничего не знает, но он так боится и страдает от этого воображаемого привидения, что лишается возможности жизни. Ведь то же и со смертью. Человек не знает своей смерти и никогда не может познать ее, она никогда еще не прикасалась к нему. Про намерение ее он ничего не знает. Так чего же он боится? «Она никогда еще не схватывала меня, но она схватит, я знаю, наверное, схватит и уничтожит меня, и это ужасно», — говорят люди, не понимающие жизни. Если бы люди с ложным представлением о жизни могли рассуждать спокойно и мыслили бы правильно на основании того представления, которое они имеют о жизни, они бы должны были прийти к заключению, что в том, что в плотском существовании моем произойдет та перемена, которую я вижу, не переставая, происходит во всех существах и которую я называю смертью, нет ничего ни неприятного, ни страшного. Я умру. Что ж тут страшного? Ведь сколько разных перемен происходило и происходит в моем плотском существовании, и я не боялся их. Отчего же я боюсь этой перемены, которая еще не наступала и в которой не только нет ничего противного моему разуму и опыту, но которая так понятна, знакома и естественна для меня, что в продолжении моей жизни я постоянно делал и делаю соображения, в которых смерть и животных, и людей принималась мною как необходимое и часто приятное мне условие жизни. Что же страшного? Ведь есть только два строго логические взгляда на жизнь. Один ложный, тот, при котором жизнь понимается как те видимые явления, которые происходят в моем теле от рождения до смерти. А другой истинный, тот, при котором жизнь понимается как то невидимое сознание ее, которое я ношу в себе. Один взгляд ложный, другой истинный, но оба логичны. И люди могут иметь тот или другой, но ни при том, ни при другом невозможен страх смерти. Первый ложный взгляд, понимающий жизнь как видимые явления в теле от рождения до смерти, столь же древен, как и мир. Это не есть, как думают многие, взгляд на жизнь, выработанный материалистической наукой и философией нашего времени. Наука и философия нашего времени – довели только это воззрение до последних его пределов, при которых очевиднее, чем прежде, стало несоответствие этого взгляда основным требованиям природы человеческой. Но это давнишний, первобытный взгляд людей, стоящих на низшей ступени развития. Он выражен и у китайцев, и у буддистов, и у евреев, и в книге Иова, и в изречении «Земля еси и в землю пойдеши». Взгляд этот в своем теперешнем выражении такой. Жизнь – это случайная игра сил в веществе, проявляющееся в пространстве и времени. То же, что мы называем своим сознанием, не есть жизнь, а некоторый обман чувств, при котором кажется, что жизнь в этом сознании. Сознание есть искра, вспыхивающая на веществе при известном его состоянии. Искра эта вспыхивает, разгорается, опять тухнет и под конец совсем потухает. Искра эта, то есть сознание, испытываемое веществом в продолжении определенного времени между двух временных бесконечностей, есть ничто. И несмотря на то, что сознание видит само себя и весь бесконечный мир, и судит само себя и весь бесконечный мир, и видит всю игру случайностей этого мира, и главное, в противоположность чего-то неслучайного, называет эту игру случайную, сознание это само по себе есть только произведение мертвого вещества, призрак, возникающий и исчезающий без всякого остатка и смысла. Все есть произведение вещества, бесконечно изменяющегося. И то, что называется жизнью, есть только известное состояние мертвого вещества. Таков один взгляд на жизнь. Взгляд этот совершенно логичен. По этому взгляду разумное сознание человека есть только случайность, сопутствующая известному состоянию вещества. И потому то, что мы в своем сознании называем жизнью, есть призрак. Существует только мертвое. То, что мы называем жизнью, есть игра смерти. При таком взгляде на жизнь смерть не только не должна быть страшна, но должна быть страшна жизнь, как нечто неестественное и неразумное, как это и есть у буддистов и новых пессимистов Шопенгауэра и Гартмана. Другой же взгляд на жизнь такой. Жизнь есть только то, что я сознаю в себе. Сознаю же я всегда свою жизнь не так, что я был или буду, так я рассуждаю о своей жизни, а сознаю свою жизнь так, что я есмь. Никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь. С сознанием моей жизни несоединимо понятие времени и пространства. Жизнь моя проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот. Не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при этом взгляде не существует. Ни при том, ни при другом взгляде на жизнь страха смерти не могло бы быть, если бы люди строго держались того или другого. Ни как животное, ни как разумное существо человек не может бояться смерти. Животное, не имея сознания жизни, не видит смерти, а разумное существо, имея сознание жизни, не может видеть в смерти животного ничего иного, как естественного и никогда не прекращающегося движения вещества. Если же человек боится, то боится не смерти, которую он не знает, а жизни, которую одну знает и животное, и разумное существо его. То чувство, которое выражается в людях страхом смерти, есть только сознание внутреннего противоречия жизни. Точно так же, как страх привидений, есть только сознание болезненного душевного состояния. Я перестану быть. Умру. Умрет все то, в чем я полагаю свою жизнь. Говорит человеку один голос. «Я есмь», — говорит другой голос, «и не могу и не должен умереть. Я не должен умереть, и я умираю». Не в смерти, а в этом противоречии причина того ужаса, который охватывает человека при мысли о плотской смерти. Страх смерти не в том, что человек боится прекращения существования своего животного. но в том, что ему представляется, что умирает то, что не может и не должно умереть. Мысль о будущей смерти есть только перенесение в будущее совершающейся смерти в настоящем. Являющееся привидение будущей плотской смерти не есть пробуждение мысли о смерти, но, напротив, пробуждение мысли о жизни, которую должен иметь и не имеет человек. Это чувство, подобное тому, которое должен испытывать человек, пробудившийся к жизни в гробу, под землею. Есть жизнь, а я в смерти. И вот она, смерть. Представляется, что то, что есть и должно быть, то уничтожается. И ум человеческий шалеет, ужасается. Лучшее доказательство того, что страх смерти есть не страх смерти, а ложной жизни, есть то, что часто люди убивают себя от страха смерти. Не от того люди ужасаются мысли о плотской смерти, что они боятся, чтобы с нею не кончилась их жизнь, но от того, что плотская смерть явно показывает им необходимость истинной жизни, которой они не имеют. И от этого-то так не любят люди, не понимающие жизни, вспоминать о смерти. Вспоминать о смерти для них все равно, что признаваться в том, что они живут не так, как того требует от них их разумное сознание. Люди, боящиеся смерти, боятся ее от того, что она представляется им пустотою и мраком. Но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни.